Делайте, как вам угодно. Песенка Намкая Норбу Ринпоче. Утром 20 января 1984 года, когда я учил в буддийском храме в городе Сиднее в Австралии, молодой человек, принадлежащий, по его словам, к славному несравненному центру Риво, спросил меня: «Как вы можете практиковать учение и учить других, если вы живете как мирянин?» Утром 23 января в самолете из Сиднея в Калагату практик Дзогчена Намкай Норбу вдруг написал песенку, в которой в нескольких словах изложена суть ответа молодому человеку. «Слава учителю! Непобедимый отец Самантабхадра! Владыка Видьядхара Жанчуп Дордже всегда живет в сердце своего сына, в моем сердце. Я доволен, что усвоил это учение, и не надеюсь на искусственные знания. Я доволен, ведь это основа просветления, и не надеюсь на усилия в Жедриме и Зогриме. Если это иллюзорное тело, так называемое труднодостижимое, действует долго, использую его. Если нет, исчезаю. Не верите в вечность? Делайте, как вам угодно». Что касается распахнутой речи, называемой великосильной, если случай подходящий, пою песню ваджра. Если нет, рад сказать все, что пришло в голову. Вы, мастера коллекционировать изречения, делайте, как вам угодно. Что касается сознания, известного как исполнитель всего, если знание присутствует, я свободен и не делаю ничего. Если этого нет, делаю то, что вспомню. Вы, мастера упорствовать, делайте, как вам угодно. Почитание прославленного как учитель, если возможно, делаю чистой опорой, если нет, пользуюсь любым подходящим методом. Вы, ищущие славы, делайте, как вам угодно. Титул, называемый «волшебное тело», если нужно, делаю условием творчества, если не нужно, остаюсь так, как есть. Вы же, жаждущие чинов, делайте, как вам угодно. Что касается созидания ритуальных вещей, изображений, сооружений, если это полезно, умножаю их для продолжения учения. Если нет, мои три двери открыты. Вы же, мастера, готовиться, делайте, как вам угодно». Что касается путаницы, известной как дхарма-центры, если есть смысл, развиваю их как фундамент учения, если нет, как могу, уменьшаю страсти и ненависть. Вы же, любители прижать к ногтю эти центры, делайте, как вам угодно». Если много сил и здоровья, так называемого счастья, все хорошие дела кладу в основу добродетели. Если нет, знаю меру и счастлив тем, что есть. Вы же, мастера накапливать, делайте, как вам угодно». Супругу, так называемый результат прежней кармы, если обстоятельства благоприятны, побуждаю к дхарме. Если нет, как могу, раскрываю ее сознание. Вы же, мастера любить и ненавидеть, делайте, как вам угодно. Что касается дающих подарки, так называемых верующих, если есть условия, обращаю их на путь освобождения, если нет, помогаю им копить добродетель. Вы же, любящие внешнее благополучие, делайте как вам угодно». Учеников так называемых усмиряемых, если они тверды, ввожу в суть дела, если нет, побуждаю, сколько возможно, улучшать направление ума. Вы же, жаждущие величия, делайте, как вам угодно. Родственников и друзей, так называемых любящих, если они хотят, веду на путь благополучия и счастья, если нет, я беспристрастен и счастлив тем, что есть. Вы же, привязанные к ним, делайте, как вам угодно». Все дхармы, плохие и хорошие, неразличимы в извечном средоточии ума. Я живу, естественно, без усилий. Вы же, мастера принимать и одергивать, делайте, как вам угодно. Невыразимый универсальный порядок праджняпарамиту знаю на вкус». И не возбуждаю ум знанием наставлений. Вы же кичитесь ученостью, делайте, как вам угодно. В естественном состоянии, без ограничений и склонностей, радуюсь всему как украшением, и не тружусь отвергать и создавать». Вы же, сторонники разных партий, делайте, как вам угодно. Я сохраняю натуру, свободную от мешанины понятий, ярко и без усилий. Зачем мерить ее логикой? Вы же, мастера исследовать, делайте, как вам угодно». В извечно чистом пространстве, ведь дальше некуда, уясняю равенство всех явлений, опытов и энергии сострадания. Рад, что нет нужды желать искусственного учения. Вы же любите разбрасываться, делайте, как вам угодно». В прозрачном небе, свободным от условий, в сверкающем доме пяти раскрывшихся цветов, полностью совершенна изначальная мудрость естественной энергии сострадания. Вы же, мастера, хватайте звезды с неба, делайте, как вам угодно». В истине природной, несозданной дхармовой закономерности, в ясном и ярком, неколебимом знании, я радуюсь, выйдя из границы веселой деятельности. Вы же, мастера, ставить границы, делайте, как вам угодно». В неопределимом, изначальном универсальном порядке, свободном от всех определений типа «есть» и «нет», все дхармы, сансары и нирваны не имеют несовершенств. Вы же, мастера, разделять, делайте, как вам угодно». Мудростью единства извечного знания понимаю радость и творческую энергию сострадания светлой сансары и не трачу усилий на реализацию. Вы же, мастера, усердствовать, делайте, как вам угодно». Для меня практика дзогчена — явления естественно свободны, и нет труднодостижимого опасного пути надежд и сомнений. Я рад быть великодушным. Вы же дисциплинированы. Делайте, как вам угодно». Для йога космической мудрости, свободного от иллюзий, нераздельны извечная чистота и самосовершенство. Любые дела — великое завершение самосовершенства. Вы же любите постепенность. Делайте, как вам угодно». Вы, связанные криками надежды и страха, тихо выдавите бессмысленное страдание, хоть чуть-чуть оглянитесь на свой образ жизни, и к вам тоже придет счастье великого совершенства. Владыка-учитель, Видьядхары и Дакини, мгновенно затяните петлю света благословения. Для ума, погруженного во мрак двойственности, проясните свет мудрости.